Глава 109. Ни за что! Значит, Нели побывал в священном пределе небесного превращения. Возможно, тогда он и смог каким-то образом забрать с собой дух основателя Ейяня. Но ведь его дух мог существовать лишь в границах священного предела. И все же, создав живую куклу и запечатав в ней дух основателя, Нели оскорбил предка, совершил ужасное святотатство. Непонятно только почему основатель Ейянь заявил, что сам желал этого. Что же произошло? Даже будучи запечатанным в живой кукле, Ейянь оставался для своих потомков непререкаемым авторитетом. «Я, представитель младшего поколения рода Едзун, рад чести снова встретить вас», – с поклоном промолвил глава. Есю также приветствовал основателя с величайшей учтивостью. Если бы Ейянь не обучал юных гениев Академии, Светозар давно бы уже лежал в руинах. Он был не только наставником обоих заклинателей, он основал сам город и являлся предком их семейства. Как можно было проявить к нему непочтительность? «Господин основатель, если этот мерзавец принудил вас сделать столь ужасный выбор, мы прикончим его и освободим ваш дух из плена». Злобно прорычал Едзун, вновь окутываясь облаком ужасающей духовной силы. Впрочем, Нели значительно продвинулся в своем развитии, да и обрушивающий небеса меч бога грома защищал его собственной аурой, так что наш герой уже не был столь беззащитен и уязвим, и угрожающее давление ощущалось им весьма слабо. Ейянь совершенно хладнокровно заявил: «Я добровольно согласился, чтобы мой дух был запечатан в живой кукле. Если вы почитаете меня как предка и наставника, то должны к Нели относиться с подобающим уважением». Основатель не ведал, какие отношения связывают Едзуна и Нели, но глубокие познания юноши и его таинственная могучая духовная сила убедили Ейяня, что относиться к нему нужно как к взрослому мастеру, чье мастерство не имеет равных. Собственно, поэтому он и вмешался в происходящее. Относиться к мальчишке с таким же уважением, как и к основателю Светозара? Едзуну аж поплохело от такого заявления. Словно его всего с головы до пят поедом мухи ели. Этот мелкий прохвост домогался его дочери, и Едзун исключительно из соображений гуманности не порвал его в клочья. А теперь наглец еще и жить с Едзюнь собирается, и при этом нужно обходиться с ним учтиво, будто он почетный гость? Ни за что. Однако за Нели заступался сам основатель семейства Фэн Сюэ. Какие бы превратности судьбы не пережил их род, за многовековую историю кровь не обманешь. Так что Ейянь оставался их дальним предком, и коль не послушаешься его, то сам совершишь святотатственный поступок. Глядя на беспечно ухмыляющегося Нели, Едзун едва не лопался от злости, но поделать ничего не смог. Он ведь, образно говоря, двинул войско, дабы призвать мятежника к ответу, но как это теперь сделать, когда на стороне сопляка сам основатель? Злобно зыркнув в сторону Нели, глава объявил: «Господин основатель, меня ждут дела, так что с вашего разрешения я, пожалуй, пойду. Коли нельзя надрать задницу мальчишки, то какой смысл здесь торчать?» Вслед ему донеслось со смешком: «Господин тесть уже уходит, не торопитесь, пожалуйста, а не то споткнетесь». Едзун, который как раз заносил ногу через порог, разумеется, зацепился за него и едва не упал. Он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы не сорваться в совершенно неподобающую его статусу истерику. Надо было еще тогда треснуть негодяя об стенку так, чтобы мокрое место осталось. Впрочем, что толку сожалеть о том, чего не сделал? Сопя от возмущения, глава поспешно удалился. Есю уж и не знал, смеяться или плакать. Глава обычно вел себя весьма сдержанно и уж, конечно, не гневался по пустякам. Однако мальчишка был уж больно дерзок, а возможности дать отпор у Едзуна не было. Норов у Едзуна крут. Ни в доме, ни во всем Светозаре никто не смел ему перечить, и лишь господин Емо мог обуздать главу. До сегодняшнего дня, когда основатель Ейянь заставил его склониться перед Нели, вот уж и впрямь говорят, на каждую силу найдется сила еще сильнее. Есю находил ситуацию в некоторой степени забавной, считая, что хоть Нели и развился в некоторых аспектах слишком преждевременно, но зато во всем Светозаре не было юноши одареннее, так что чем не партия для Едзи Юнь. Да и основатель Еянь в качестве свахи — это вам не фунт изюму. Хотя, с другой стороны, любой отец реагировал бы весьма резко в такой ситуации, и Едзун здесь не исключение. Тем более, что первое его впечатление о Нели было основательно испорчено. На самом деле, Нели всего лишь дразнил главу, не более того. Разумеется, он не собирался немедленно совращать Едзи Юнь. Он всего лишь хотел быть уверен, что девушка непременно станет его женой, а для этого находиться рядом с ней все время, пока они оба не повзрослеют. А Едзун, ну, что сказать. В прошлой жизни Ли боялся главу до дрожи в коленках, но сейчас былое благоговение почти сошло на нет. Да, Едзун много сделал для Светозара и пал как герой, защищая город, но для Цзиюнь он никогда не был хорошим отцом. Так что глава вполне заслужил то отношение, которое демонстрировал ему Ли. «Знаешь, Нели», – начал было Есю, но Ли прервал его, – «мои прежние условия остаются в силе. Если вы не согласитесь, то на этом наш разговор закончен. Каждый остается при своем. Не желаете иметь дело со мной, Есю Тянбэй? Уговаривайте основателя Еяня». «Основатель Еянь, касательно боевого порядка 10 000 демонических духов», — смущенно забормотал Есю, обращаясь к живой кукле, как утопающий, цепляющийся за соломинку, и услышал в ответ: «это вне моей компетенции, на меня не рассчитывайте». В совершенном отчаянии Есю помчался вдогонку за главой, рассчитывая убедить его, что боевой порядок слишком важен для Светозара, чтобы так просто от него отказываться. Едзун был подобен грозовой туче. Посаженные вдоль аллеи деревья клонились, словно под ураганным ветром, соприкоснувшись с пропитанными яростью волнами его духовной силы. Но хотя прежде Есю никогда не видел главу в таком состоянии, он все же осмелился его окликнуть. «Господин Едзун!» «Не смей докучать мне!» – раздался злобный рык. «Я прикончу засранца, порву на 10 000 частей, и никто не посмеет остановить меня!» «Хотел бы убить, давно бы это сделал», – пробурчал себе под нос Есю. «Почему медлил? Даже когда посторонний завладел духом основателя Еяня, ты ничего не предпринял». Видимо, что-то расслышав, глава злобно зыркнул и зарычал. «Что, думаешь, у меня рука дрогнет? Вообразил, будто я испугался, потому что основатель на его стороне?» Есю поспешно промолвил: «Не гневайтесь, господин Едзун. С вашей могучей силой расправиться с Нели все равно, что муху прихлопнуть. Но вы также известны своим великодушием и вряд ли снизойдете до соперничества с подростком». Фыркнул глава. «Этот подросток посмел сделать мою дочь объектом своих грязных вожделений. Ишь ты, жаба хочет отъездить, любя живым мясца. Если он еще раз дерзнет приблизиться к моей дочери, пожалеет, что на свет родился». Несмотря на весь сарказм ситуации, Есю, не подавая виду, примирительным тоном продолжал: «Господин Едзун, а ведь и правда, пошло оно все к демонам. Жили мы без этого боевого порядка и дальше жить будем». Едзун аж поперхнулся. «Если техника могла в критический момент спасти весь Светозар, то как же ж без нее?» «Да, ярость главы не ведала границы, это вполне объяснимо, ведь мальчишка строит злонамеренные козни в отношении Цзиюнь, но вдруг он все же не врет относительно боевого порядка?» Есю преувеличенно горько вздохнул. «Жаль, что у меня всего лишь сын. Была бы дочь, я в полной мере осознал бы, что чувствует сейчас господин глава». Изменившись в лице, Едзун отрезал ледяным тоном: «Я не собираюсь преподносить ему мою дочь на блюдечке. Не стоит беспокоиться, господин глава. Я, кажется, знаю, что нужно сделать». «Да? И что же?» Есю прошептал что-то на ухо Едзуну. Постепенно морщины на лбу главы разгладились, и он согласно кивнул. «Славно, так и сделаем». С улыбкой на лице, едва не в припрыжку, Есю двинулся обратно к Нели. «Итак, глава согласен?» – усмехнулся Ли, завидев его на пороге. «Неужели он был уверен, что все так и выйдет?» Есю сухо кашлянул и промолвил. «Господин глава действительно дал свое согласие». Ли кивнул и окликнул сестренку. «Малышка Юй, поторопись, мы переезжаем к твоей невестке». «Ага». Юй уже тащила во двор огромный баул. «Они уже и вещички собрали?» Есю замер в нерешительности. Что-то ему подсказывало, что проблемы только начинаются, но вот где кроется подвох? Опомнившись, он догнал решительно зашагавших вперед Ли и его сестренку. А Е Цзюнь в белом платье из тонкого шелка сидела на большом валуне у озерца. Ее длинные волосы ровной волной струились по спине и плечам, душа же, напротив, пребывала в смятении, в глазах застыла печаль. Глядя на свое отражение, в зеркальной глади воды девушка едва слышно вздохнула. Нэли, конечно, был дурным мальчишкой, постоянно злил, но почему-то мысли о нем так и лезли в голову. И он за Юнь ни капли не нравился, но когда его не было рядом, казалось, будто недостает чего-то. С ним все же было веселее. Тут же вспомнился отец. Он ведь все еще сердится с того самого дня. Если Нэли снова надерзит, отец ведь может очень плохо с ним обойтись. Не желая вспоминать снова ужасную сцену, разыгравшуюся во дворе недавно, Цзэюнь вздохнула и решила, что больше не будет видеться с Нэли. Возможно, ей не суждено завести друзей. Все покидали ее, один за другим. И вдруг в зеркальной глади пруда отразилась смешная рожица, уморительно ей подмигивающая. Цзэюнь помотала головой и буркнула под нос. «Привидится же такое! А все от недосыпания!» Глава 110. «Пожалуйста, создайте боевой порядок 10 000 демонических духов». Заслышав, что именно бормочет себе под нос Цзэюнь, Ли не выдержал и хихикнул. «Вот мы и свидели снова Цзэюнь», — заявил он с самодовольной улыбкой от уха до уха и помахал у нее под носом рукой. Цзэюнь обернулась, все еще погруженная в свои печальные мысли. На ее лице отразилось замешательство. Она застыла на мгновение, а потом взвелась с валуна, словно ужаленная. «Как ты здесь оказался?» В голосе девушки слышались нотки настоящей паники. «А чё, уже заглянуть нельзя?» – ухмыльнулся Ли. «Я вообще-то решил тут навеки поселиться. Сестренкой. Знакомься, это малышка Юй». Он по-хозяйски огляделся и, приметив мансарду над покоями Цзэюнь, уверенно заявил: «Вот тут мы и обоснуемся». Не слушая нахала, Цзэюнь немедленно ухватила его за рукав и потащила к воротам, приговаривая: «Тебе жить надоело? Отец убьет тебя, уходи скорее! Если отец узнает, тебе не сдобровать!» Ли даже растрогался от всех этих проявлений искреннего беспокойства за его благополучие. Но желание подразнить любимую пересилило, и он с наигранным удивлением воскликнул: «Как? Разве отец тебе ничего не рассказывал?» «Сказал что?» – оторопела Цзэюнь. Притворившись, будто его внезапно осенило, Ли хлопнул себя по лбу и драматическим тоном провозгласил: «Так ты еще не в курсе!» «В курсе чего?» – Цзэюнь замерла, предчувствуя недоброе. «Он согласен». «На что?» – поинтересовалась девушка. «Отдать тебя за меня замуж. Словом, свадьба завтра», – абсолютно серьезным тоном ответил Ли, едва не лопаясь от сдерживаемого смеха. «А?» Ее глаза стали размером с блюдце, во взгляде застыло непонимание. «Как это возможно? Как-как? В тот день, когда я ушел от тебя, твой отец схватил меня и начал допрашивать, что я у тебя делал. Пришлось сознаться, что дело такое. Одним словом, зерно сварилось, да в кашу превратилось». Фразеологизм, означающий «сделанного не воротишь». Он, конечно, разъярился, но, чтобы предупредить сплетни, сказал, что завтра будет свадьба. С невинным видом принялся сочинять Ли. «Он заставил меня на тебе жениться. У меня не было другого выхода, пришлось соглашаться». «Ах ты, как ты мог?» Цзэюнь побагровел от смущения и затопала ногами. «Мы же ничего такого!» Она была так хороша в этот миг, что непрошенные воспоминания о мимолетных минутах их счастливого прошлого нахлынули на Ли. «Нет. В этой жизни она от меня никуда не денется», – подумал Нэли и титаническим усилием воли, успокоив разыгравшееся не кстати воображение, продолжил. «Не, ну я, разумеется, не соглашался, но господин будущий тесть был весьма убедителен. Одним словом, я поразмыслил и решил, что раз заставляют, то так уж и быть, женюсь на тебе». «Так и быть? Заставляют?» Злобно вытаращилась на него Цзэюнь. «То есть, значит, я тебя недостойна?» И в порыве ярости девушка изо всех сил наступила Ли на ногу. Схватившись за пострадавшую конечность, тот взвыл дурным голосом. «Конечно, достойно, а как же иначе?» «Ах ты!» Цзэюнь залилась румянцем, догадавшись, что Нелли снова подловил ее. Наблюдая за шумной перебранкой между подростками, Есю невольно улыбнулся. Пока Цзэюнь росла, из-за высокого положения отца она была лишена возможности заводить друзей, да и виделась со сверстниками редко, проводя все время за тренировками. А теперь она улыбалась, ее личико светилось от радости, чего Есю давно уже не видел. Он решил, что этих двоих связывает взаимная симпатия, и лишь запрет Едзуна препятствует их союзу, а это сулит в будущем нежелательные осложнения. Раз так, надо убедить главу поженить влюбленную парочку. Коль дочка хочет замуж, ни один разумный отец не станет этому препятствовать. Конечно, Есю не знал, что Ли для Цзэюнь всего лишь друг, а его навязчивые попытки сблизиться задевали чувствительную натуру девушки. Только вот как отделаться от приставучки она не знала. «Ладно, некогда мне с тобой болтать. Пойду-ка заценю свои новые апартаменты. Если мне не понравится, я здесь не останусь». Ли огляделся по сторонам и уверенно направился к покоям Цзэюнь. Цзэюнь растерялась. Она еще не забыла, как Нелли пытался ворваться в святая святых, ее спальню, и именно тогда решила, что больше не будет с ним встречаться. И вот он снова собирается жить с ней в одной комнате? Цзэюнь ужасно расстроилась. Характер у нее был миролюбивый и ласковый, а манеры необычайно вежливые и деликатные, но теперь всю воспитанность как рукой сняло. Еще сильнее раскрасневшись, она выхватила откуда ни возьмись острый меч и, подняв его к горлу, вскричала: «Нелли, я не позволяю тебе жить в моей комнате! Еще шаг, и я...» «И чего ты так раскипятилась? Я не говорил, что буду с тобой жить, а ты даже одним глазком взглянуть не даешь, жадишься. И вообще, пойду-ка я к себе». Рассмеявшись, Ли подхватил баулы и потопал на мансарду. Цзэюнь в полной прострации проводила его взглядом и лишь потом сообразила, что негодяй снова ее одурачил. Щеки словно обожгло кипятком. Стыдобище-то. Как же он бесит. Но, несмотря на все это, здорово было снова увидеться с ним. На глаза Цзэюнь набежали непрошенные слезы. Она так одинока здесь. И хотя Нелли все время вытворяет то, что ни в какие ворота не лезет, без него совсем уж тоскливо. Что Цзэюнь к нему чувствовала? О, это сложно объяснить. За последние дни она и печалилась, и радовалась, и сожалела, и смеялась. Одним словом, Цзэюнь впервые почувствовала себя живой по-настоящему. Ли на ходу осмотрел мансарду, в которой ему предстояло жить. Свистнул, привлекая внимание сестренки, и ткнул пальцем в противоположное здание. «Юй, располагайся там». Юй надулась. «Что это она должна жить так далеко от братца? Неужели у него не найдется для нее комнатки?» Тут же торопливо встрял Есю. «Юй еще слишком мала, чтобы жить отдельно, так что пусть останется с тобой, ты будешь за ней присматривать». Ли, прищурившись, смерил Есю пронзительным взглядом, и старик неловко отвернулся, пряча смущенное лицо. «Как же я сразу не понял», — подумал Ли. «Неужели Едзун просто так разрешил нам с Цзэюнь жить вдвоем? Раз он согласился, то, несомненно, принял меры предосторожности. Скорее всего, сегодня же вечером он расположится в том самом домике напротив, чтобы держать ситуацию под контролем». Но даже разгадав коварный план Едзуна, зная, что находится под наблюдением, Ли твердо решил остаться с Цзэюнь, потому что она была очень одинока. Ее мать давно умерла, отец, поглощенный служебными обязанностями, иногда месяцами не интересовался, что делает дочь. Нелли всем сердцем жалел девушку. Он вовсе не собирался, подловив момент, овладеть ею. Цзэюнь уже давно царила в его сердце, и Ли больше всего на свете хотел, чтобы она была счастлива. А боевой порядок 10 000 демонических духов он все равно создал бы, тем более, что особого мастерства это не требовало. «Ну что, приступим к созданию боевого порядка?» Словно прочитав его мысли, спросил следующий за Нелли по пятам Есю. «К чему такая спешка? Я только переехал, мне бы распаковаться, отдохнуть. Ты же серебряный заклинатель. Тебя 7 дней и ночей без сна и отдыха не измотают», — заявил Есю. «А боевой порядок — это важнейшее дело. Для вас важное, а для меня важнее отдохнуть. Потом вернемся к этому вопросу. Вам еще 10 тысяч демонических духов стального уровня надо собрать. Они есть в необходимом количестве в сокровищнице главы города. 10 могущественных орудий. Аналогично», — Есю аж притоптывал от нетерпения. Что бы ни требовал Нели, Есю все был готов немедленно предоставить его распоряжение. Ли обреченно вздохнул. Даже самые редкие материалы у них в наличии. Видать, сокровищница главы битком набита всякой всячиной, чего там только нет. Нелли не знал, конечно, что в темные времена, когда демонические звери, словно приливная волна, хлынули на континент, повсюду преследуя и убивая людей, толпы народа, стекающиеся отовсюду в Светозар в поисках спасения, несли с собой самые драгоценные артефакты, захваченные ими из разрушенных жилищ, и большая часть этих сокровищ была собрана в сокровищнице главы. «Ну ладно, раз уж вам так приспичило, давайте начнем». С тоской в голосе протянул Нели и, пошарив за пазухой, достал свиток. «Это приблизительный набросок плана резиденции». Есю вытаращил в изумлении глаза. «Это не набросок, а весьма подробный план. Резиденция главы находится под строжайшей охраной. Соответственно, ее планировка держалась в строжайшем секрете. Где же Нели раздобыл эту схему?» Но гадать не пришлось. Юный гений сам пояснил. «Я поручил основателю Еяню покружить над резиденцией, а потом нарисовал план». «Так вот в чем дело», — догадался Есю. «Разумеется, постороннему ни за что не проникнуть на территорию резиденции. Но разве охрана обращала внимание на пролетающих над ней птиц?» «Кстати, а где сам основатель?» Есю вдруг понял, что Нели заявился в покое Едзиюнь без живой куклы. «Я послал его полетать вокруг Светозара, чтобы найти убежище темной гильдии», — заявил Ли. «Сотни лет темная гильдия втайне копила силы, и за стенами города в одном из укромных ущелий устроила тщательно замаскированное подземное укрытие. Многие кланы Светозара стремились уничтожить темных, но так и не смогли обнаружить их логово. Даже самому легендарному заклинателю Емо они оказались не по зубам». Есю кивнул, пытаясь сообразить, каким же способом Нели добился повиновения от вредного старика-основателя. Когда он сам в прошлом посетил священный предел небесного превращения, уроки основателя показались Есю каторгой. Старикан непрерывно бронился, и Есю голову не смел поднять в его присутствии. А теперь Еянь во всем слушается Нели и летает туда-сюда, словно на побегушках. Невероятно! Глава 111. Ты сделаешь это? Делать нечего. Ли отдал распоряжение касательно того, что ему потребуется для создания боевого порядка 10 тысяч демонических духов, и Есю отправился подготавливать все необходимое. Каждому в резиденции нашлось дело. Кое-где приходилось сносить постройки, расчищая место, в других местах уже закладывался фундамент будущих сооружений, а на стенах некоторых зданий высекались символы. О том, что происходит, не ведал никто, кроме главы, Есю и очень узкого круга доверенных лиц. День угасал, спустились сумерки. В ярком сиянии луны меркли далекие звезды. Прогуливаясь среди роскошных цветников в саду, Ли увидел вдалеке силуэт, словно сотканный из лунного света. Девушка в белом платье была подобна фее из волшебной страны. В серебристом тумане, свивавшемся вокруг нее, проглядывали очертания еще одной фигуры – величественного демонического духа, облаченного в белые одежды, чью голову венчала сияющая корона. Это же Едзиюнь, ее демонический дух, императрица Вьюги. Поглотив в процессе трансформации множество других демонических духов и достигнув божественного уровня, она внушала трепет одним своим видом. Все пространство вокруг дышало морозом, казалось, сам воздух превратился в прозрачный лед. Его легкие прикосновения по воле Цзэюнь в сражении могли превратиться в режущие, словно клинки, сильные порывы зимней бури. Ли улыбнулся. Слияние Цзэюнь с императрицей Вьюги становилось все глубже. Потому, как она управляет потоками ледяного ветра, было ясно, что девушка освоила уже как минимум две боевые техники. Теперь и золотой заклинатель уровня трех звезд ей, скорее всего, не соперник. Ли направился прямо к Цзиюнь, но тут ощутил мимолетное прикосновение еще одной ауры. За углом маленькой башенки неподвижно стоял человек. Это был Е Цзун, отец Цзиюнь, и хорошо различимые в ярком лунном свете черты его лица выдавали целую бурю чувств, раздиравшую его душу. Он уже понял, что за последнее время дочь сильно продвинулась вперед в тренировках и не мог взять в толк, как ей это удалось. Да еще этот демонический дух императрицы Вьюги появился неизвестно откуда. Совсем еще недавно Е Цзун не скрывал своего разочарования. Цзиюнь не унаследовала его непревзойденных талантов. Имея в своем распоряжении все ресурсы резиденции главы Светозара, она никак не могла достичь первой бронзовой звезды. Разумеется, она наголову превосходила своих сверстников, но этого недостаточно для дочери главы города. Но теперь ее тренировки были уж слишком эффективны. Судя по мощи, окутывавшей Цзиюнь ауры, Е Цзун понимал, что она достигла пятой серебряной звезды. К тому же эта ее императрица Вьюги намного превосходила силой обычных демонических духов. Сейчас его дочь запросто могла бы устоять в бою против золотого заклинателя. Е Цзуна терзали сомнения. Да, он был постоянно занят и месяцами не виделся с дочерью, но переживал за нее. В курсе того, как проходили ее занятия, главу держала опекавшая девочку тетушка Сюэ. Если верить докладам опекунши, совсем недавно его дочь и до бронзы не могла добраться, так откуда же пять серебряных взялись? Е Цзуна прямо-таки распирала от любопытства. И еще было немного стыдно. В свое время Е Цзуну пришлось потратить несколько лет, чтобы от первой бронзовой добраться до пятой серебряной звезды. Но больше всего его волновало, откуда его дочь раздобыла столь мощного демонического духа, к тому же ценнейшего и редчайшего вида. В Светозаре императриц в юге с десяток не наберется, а такого уникального днем с огнем не сыщешь. Впрочем, как бы ни было тревожно на сердце, Е Цзуна радовали невероятные успехи дочери. Он, глава города, как никто другой, осознавал, как хрупко нынешнее благополучие Светозара. Думая о том, что в любой момент его стены могут рухнуть под напором полчищ демонических зверей, Е Цзун не мог глаз ночью сомкнуть. Ради безопасности города и своей семьи он был готов на любые жертвы. Разумеется, все его подчиненные с готовностью встанут на защиту дочери главы, но только став сильной, она на самом деле будет в безопасности. Как бы порадовалась за Цзиюнь ее мать. И в уголке глаза сурового главы блеснула слеза. Разлад, возникший между отцом и дочерью после инцидента с Нели, еще не был преодолен. Е Цзун собирался сам прийти к Цзиюнь и поговорить с ней, узнать, о чем она думает, чего хочет. Но в тот самый момент, когда глава собирался выйти из своего укрытия, в поле зрения появился еще один человек. Нели направляется прямо к Цзиюнь. Глава потемнела лицом и скрипнул зубами. Щеголять нагишом в покоях его дочери непростительно. Если бы он не прятался за дочкиной спиной, шарахнул бы об стенку засранца и вся недолга. А теперь негодяй, и пары дней не прошло, шантажирует всех каким-то боевым порядком. Ради благополучия Светозара глава был вынужден пойти на уступки и позволить ему здесь поселиться, однако и сам он переехал поближе к дочке, чтобы держать ситуацию под контролем. Кулаки чесались. Врезать засранцу, да надо держать себя в руках. Мальчишка еще понадобится для установки этого самого боевого порядка. «Я тебя, гаденыш, насквозь вижу. Только посмей протянуть руки к Цзиюнь, я тебе задницу надеру, и плевать на твои хитроумные техники», — думал Е Цзун. Цзиюнь не чувствовала присутствия отца и не мудрено, он ведь стальной заклинатель, если захочет, может скрыть свою ауру так, что его не обнаружишь. Но вот она ощутила, что кто-то приближается к ней. Ее ресницы затрепетали, широко распахнулись глаза. «Ты?» Увидев рядом Нели, девушка непонятно почему ужасно смутилась. Щеки залились застенчивым румянцем, что ее необычайно красило. Ли улыбнулся в ответ, подмигнул и сказал: «Добрый вечер». «Зачем ты пришел?» Цзэюнь смущенно отвела взгляд и, не отдавая себе отчет, отступила на шаг назад. В присутствии Нэли она чувствовала себя неловко. Тем более сейчас, поздним вечером, наедине. Цзэюнь не позволила ему расположиться в ее покоях, а он все равно остался. И что же теперь делать? Девушка вышла во двор, чтобы немного успокоить нервы медитацией, но и тут Нэли настиг ее. Чувствуя, как гнев окрашивает ауру Ядзуна, Ли решил не дергать тигра за усы и остановился, не дойдя до его дочки метра три. Он усмехнулся. Пусть главе и удается скрывать свое присутствие от Цзэюнь, но его не проведешь. «Я тут поужинал, вышел прогуляться, смотрю, а ты тут тренируешься. Решил подойти», – заулыбался Нэли. Цзэюнь посмотрела на него и, вновь отведя взгляд, вздохнула. «Не знаю, как тебе удалось убедить дядюшку Есю, чтобы он позволил здесь остаться, но нам все же не следует видеться». «Что случилось? Почему ты не хочешь меня видеть?» Лицо Нэли намрачило печаль. «Все ясно. Девушка из знатной семьи не желает водиться с простолюдином». «Нет, нет, что ты?» Увидев скорбную мину на лице Нэли, безотказный прием, рассчитанный на добросердечных девушек, больше всего на свете боящихся кого-то огорчить, Цзэюнь поспешно замахала руками и принялась оправдываться. «Ты немного странный и, как бы это сказать, слишком непосредственный, но хороший, иначе ты не помогал бы мне или своим друзьям. Ты, конечно, все время меня цепляешь, и все же ты мне вовсе не противен. Я даже жду, когда ты придешь. В этой огромной резиденции я совсем одна, лишь тетушка Сюэ говорит со мной. Когда-то я дружила с Сяо Нин, но теперь она ко мне не приходит. Кроме нее и тебя у меня никогда не было друзей. Но ты же понимаешь, мой отец не позволит нам быть вместе», – с тоской промолвила Е Цзэюнь. Ли посмотрел туда, где за углом прятался глава, и с презрением заявил: «Должен сказать, что Е Цзун – никудышный отец. Он запер тебя здесь, словно в тюрьме, и не позволяет общаться с друзьями. Он не заслуживает того, чтобы ты называла его отцом». Странно, но эти слова не разозлили главу. Напротив, его взгляд наполнился печалью. «Нэли, я запрещаю тебе так говорить о моем отце. Он вынужден так поступать. Он глава Светозара. От его решений зависит благополучие города, поэтому он целыми днями занят, и на меня у него просто не остается времени. Я буду усердно тренироваться, стану сильным заклинателем, чтобы помогать отцу. Я и раньше старалась, но получалось плохо, и лишь благодаря тебе...» В глазах девушки светилась признательность. Ах, как бы она хотела отплатить ему за эту помощь. Понимая, что Цзэюнь сейчас проболтается о том, что главе пока знать не обязательно, Ли поспешно отмахнулся. «Да что уж там, Е Цзун твой отец, вполне понятно, что ты на все ради него готова. А ведь он меня едва не убил, а я до сих пор не призвал его к ответу. Только ради тебя я не стал уподобляться ему». Слова дочери растрогали Е Цзуна, но от того, что сказал Нэли, у него снова усы встопорщились и глаза налились кровью. «Кто этот там собрался призвать его к ответу? Засранец, проникший в покой его дочери, в чем мама родила, собирается сводить с ним счеты? Что за бесстыжая рожа?» Ли сказал с улыбкой: «Я здесь поживу некоторое время. Не волнуйся, твой отец в курсе. Я помогаю ему устанавливать боевой порядок 10 000 демонических духов, и ради этого он позволил мне здесь находиться». «А что это такое, боевой порядок?» Ясные глаза Цзэюнь широко распахнулись. «Он состоит из 10 000 демонических духов стального уровня и особым образом расположенных символов. Когда боевой порядок будет активирован, его не сможет преодолеть даже десяток легендарных заклинателей», — пояснил Нэли. «Ого!» — ошеломленно воскликнула Цзэюнь. «Неудивительно, что отец согласился. Теперь ты видишь, каково истинное лицо твоего отца. Ради благополучия Светозара он готов пожертвовать всем, что ему дорого», — вернул острую шпильку Ли, ни на минуту не забывая о скрывающемся в ночных тенях Е Цзуне. И поганенько захихикал, про себя, разумеется. Услышав эти обвинения, глава с трудом сдержал эмоции. Разумеется, он не собирался торговать дочерью ради боевого порядка. Е Цзун уже хотел было покинуть свое укрытие и немедленно объясниться, Но тут Цзэюнь подняла голову, глядя прямо в глаза Нели, и с торжественной серьезностью заявила: «Если ты действительно сможешь сделать то, о чем говоришь, это будет величайшее благо для Светозара. И пусть даже мой отец, я не буду роптать. Пусть ты будешь жить в моих покоях. Пусть мне даже придется стать твоей. Я согласна». Щеки Цзэюнь зарделись стыдливым румянцем, но взгляд ее прекрасных глаз выдавал бесповоротную решимость. Сердце Ли смягчилось. И отец, и дочь были готовы на любые жертвы ради Светозара. Он улыбнулся и ответил: «Никто тебя за язык не тянул, а от обещанного не отказываются».